Дальнейшее я помню смутно. Когда Вещун выводил меня из покоев королевы, я все время держался обеими руками за уши, желая умолить силу звуков, с непривычки казавшуюся нестерпимой. Потом мы непонятно как оказались на кухне, где крепко выпили с поварами за мое счастливое избавление от глухоты. Уснул я под лавкой и видел самые разнообразнейшие сны, но разгадка непростых ответов, полученных от королевы, на сей раз мне так и не приснилась. Первое время я ходил, словно сам не свой, давал о себе знать привычка к полной тишине, приобретенной не от хорошей жизни. Все удивляло меня в полузабытом мире звуков, но не все правда радовало. Особенно докучали песни поваров, перекличка стражников и храп осатаневших от безделья одинцев. В такие минуты слух казался мне не благодеянием, а наказанием. Слепец в своих мечтах тоже, наверное, представляет окружающую действительность невероятно прекрасной, но прозрев, видит грязь, нечистоты, запустение и в страхе закрывает глаза. Если Вещун обращался ко мне, я просил его говорить потише, или, что еще лучше, опять перейти на язык глухонемых. Более того, я мог заснуть, только заткнув уши хлебным мякишем. Однажды меня разбудил довольно бесцеремонный толчок в бок, что было удивительно уже само по себе. Надо сказать, что местную публику я быстро отучил от всяких фамильярностей. Но сейчас надо мной склонялся отнюдь не пьяный повар и не проигравший вчистую стражник, а принцесса Чука, собственной персоной. От других сестер ее можно было отличить по разрезу глаз, присущему египетским царицам и японским гейшам. Я попытался вытащить затычки из ушей, но она помешала этому и одними губами произнесла: «Пойдем погуляем на свежем воздухе». Конечно, я заценил внимание принцессы, но мне страсть как не хотелось покидать согретое местечко и топать через весь лабиринт, только ради сомнительного удовольствия сделать глоток сырого и холодного воздуха. Поэтому я стал отнекиваться. «Не хочется что-то. Опять ноги бить, опять через ямы прыгать. Мне и так хорошо. Если что надо, говори здесь». «Пойдем погуляем на свежем воздухе», — повторила она, но уже совсем другим тоном. Об этом можно было судить по сразу изменившемуся выражению лица. «Ты угорел от кухонного чада. Тебе плохо. Нужно срочно выбраться наружу». Принцесса была хозяйкой своего слова во всех смыслах, и я немедленно ощутил явственные симптомы отравления угарным газом. Тошноту, слабость, головокружение, омерзительный привкус во рту. Как говорится, хоть ложись да помирай. Тем более, что я уже и так лежал. Принцесса помогла мне встать, и спустя некоторое время мы уже опять тащились по лабиринту, старательно обходя все его ловушки и поеживаясь от сквозняков. Она всю дорогу упорно молчала, а я, даже захотев, ничего не смог бы сказать. Язык словно свинцом налился. На поверхность нас вывел уже не овраг, а прибрежный грот, по песчаному дну которого перекатывались чистые озерные волны. Тут все мои хвори разом прошли, да и затычки оказались без надобности. «Во всей этой округе это мое самое любимое место», — сказала принцесса. «Я тебе про него однажды уже рассказывала. Неподалеку в камышах живет уточка со сломанным крылом. Я ее лечу и подкармливаю. Когда не станет меня, умрет и она». Любые слова утешения выглядели бы сейчас по меньшей мере лицемерием, и мне не оставалось ничего другого, как промолчать. Принцесса это расценила по-своему. «Только не думай, что я хочу вызвать у тебя жалость. Это у меня просто к слову пришлось. Недавно умерла моя лучшая подруга. Взяла зеркальце, чтобы поправить прическу, и упала замертво. Она была лишь ненамного старше меня. Следующая очередь моя». «Все мы смертны, и тут уж ничего не поделаешь», — сказал я, старательно избегая взгляда принцессы. «Есть бабочки, вся жизнь которых один миг». «Но эти бабочки, прежде чем стать самим собой, долго живут совсем в ином облике, охотясь на водяных жуков и маленьких рыбок. А у меня эта жизнь одна единственная». «Вы же все владеете даром убеждения. Внуши себе самой, что, избавившись от бренной оболочки, твоя внутренняя сущность отправится в странствие по волшебным мирам или воплотится в тело другого существа. Многим такая вера помогает». «Ты, как всегда, говоришь одно, а думаешь совсем другое», — принцесса поморщилась. «Что за неразбериха творится в твоей голове? И прошу тебя, не надо ничего воображать. Я привела тебя сюда вовсе не для того, чтобы попрощаться. Нам нужно откровенно поговорить. А в обители, сам знаешь, это невозможно. Но предупреждаю заранее, разговор будет тяжелым. Честно признаться, не люблю тяжелых разговоров. Я их сама не люблю. Однако наша жизнь состоит не только из того, что мы любим. Какое впечатление произвела на тебя королева? Вполне сносная. Рассуждает она довольно здраво. В житейских делах разбирается лучше многих. Сознает свои недостатки. Приветлива. Любит пошутить над собеседником. Что еще можно требовать от столь ветхого создания? Глупец! Все, о чем ты говоришь, результат моих стараний. Я настолько хорошо изучила королеву, что заранее знаю, какой ответ заслуживает тот или иной вопрос. Вот я и веду беседы вместо нее. А услышав галиматью, которую с некоторых пор несет королева, ты бы сразу сбежал на свою любимую кухню. Она уже давно не способна воспринимать ничего нового и повторять словно эхо те нелепицы, которые еще сохранились в ее дырявой памяти. Хотя нельзя не признать, что забыла она гораздо больше, чем помнит все вещуны вместе взятые. Возраст, ничего не поделаешь. Я считал себя обязанным заступиться за древнее существо, вернувшее мне слух. А кроме того, ясный ум вовсе не обязателен для королевы. Ее главная обязанность – продолжать род вещунов. То-то и оно. Принцесса поболтала ногой в мелкой воде. Если бы она это исправно делала, никто бы даже слова поперек не сказал. Но ее производительные способности почти угасли. Твой приятель был одним из последних, кому посчастливилось получить яйцо, да и то после немалых хлопот. А раньше яиц избытком хватало на всех, даром отдавали. Но самое печальное даже не это. Мои подруги давно перестали получать пополнение. Еще немного, и мы вымрем окончательно. И кто тогда наследует королеве в случае ее гибели? Никто. На этом народу вещунов придет конец. Неужели королева не понимает всей опасности сложившегося положения? Скорее всего, понимает. Рассудком. А чувства заставляют ее цепляться за жизнь. Слишком уж она к ней привыкла. В других условиях королева, переставшая давать яйца, давно бы умерла, но хитроумные лекари поддерживают ее жизнь тем, что не позволяют созревать зародышем яиц, еще имеющимся в ее утробе. Как долго продлится такое положение, неизвестно. С вашей королевой, допустим, все понятно. Как говорится, своя жизнь дороже мироздания. Но ведь лекари должны понимать, что спасая королеву, они губят будущее вещунов. Лекари всего лишь безвольные игрушки в ее руках. Они никогда не имели собственного мнения. Что значит простой вещун против королевы? Ничто. Даже меньше, чем ничто. Противостоять ей могут лишь такие, как я. Так уж распорядилась природа. За это королева ненавидит нас, но и обойтись без наших услуг тоже не может. Мы ее послы, мы ее глашатые, мы ее наперсницы, мы те, на ком она срывает свою злобу. Слова, которые я сейчас скажу, наверное, покажутся тебе кощунством. Но если другого выхода нет, надо принимать решительные меры. Народ вещунов – единый организм, и чтобы спасти целое, придется пожертвовать частью. Ящерица в момент опасности расстается с хвостом, а звери, попавшие в капкан, отгрызают себе лапу. Придется и вам проявить отвагу. Соберитесь вместе и придушите королеву. Потомки вас оправдают. Грех во спасение и грехом-то назвать нельзя. Стало быть, ты допускаешь такую возможность? Я же ясно сказал. Если иного выхода нет. Другого выхода и в самом деле нет. Но те же самые законы естества, заставляющие нас вечно соперничать с королевой, не позволяют нам убить ее. Это то же самое, что самому себе вырвать сердце. Рука не поднимется. Но ведь она-то нарушает законы естества, продолжая цепляться за жизнь в непродуктивном возрасте. Для нас это значение не имеет. Есть такие пороги, переступить которые нельзя даже под страхом смерти. Тогда мне остается только посочувствовать вам, а заодно и моему приятелю. Я развел руками. Очень жаль, но ему придется уйти отсюда без яйца. Если ты захочешь, если ты очень захочешь, он получит яйцо. Мне показалось, что голос принцессы дрогнул. «Кто же его снесет? Твоя уточка?» «Сам не знаю, как у меня вырвалась неуместная шутка». «Я, например?» Подбоченившись, она приняла вызывающую позу, обычно означавшую, а чем мы не хуже других. «Так в чем же дело? Действуй! Будем всю жизнь тебе благодарны!» «Не забывай, что такое станет возможным лишь после смерти королевы. Если она сама не хочет умирать, ей надо помочь. Не ты ли только что говорил о решительных мерах? А поскольку никто из вещунов и пальцем не посмеет прикоснуться к королеве, этот грех придется взять на себя чужаку». Наши взгляды наконец-то встретились, и меня словно жаром обдало. И это при том, что с озера дул довольно прохладный ветерок. Разговор и в самом деле становился тяжелым. Ситуация была настолько ясной, что даже не требовала слов. Но я все же уточнил. «То есть мне?» «Больше некому», — ответила принцесса. «Прости, так уж получилось. Но провидение вкладывает в твои руки не позорный топор палача, а святой меч спасителя». «С некоторых пор я дал себе зарок избегать любого оружия, пусть даже оно сияет от святости». «Твои благие побуждения можно только приветствовать, но они несовместимы с препонами, которые жизнь ставит нам на каждом шагу. Тебе придется воспользоваться оружием еще раз, причем оружием самым разным, в том числе и сияющим. А потом ты сам станешь оружием, куда более грозным, чем небесные молнии и подземные бури». Я не мог ничего возразить и молчал, стараясь разобраться в чувствах, обуревавших меня. Но принцесса, приняв это молчание как знак согласия, продолжала. «Теперь, когда ты уяснил суть дела, пора оговорить и детали». «Но я ведь не дал еще своего согласия». «На словах не дал». Принцесса снисходительно улыбнулась. «Однако внутренне ты уже готов к этому. Не будь я заранее уверен в твоем согласии, то и разговор бы этот не заводила. Даже не принимая во внимание королеву, берусь утверждать, что в глубине души ты одобряешь расправу над старухами. Более того, это соответствует обычаям вашего народа». «Что за ересь она несет? Откуда такие сведения? Неужели где-то в закоулках моей памяти сохранилась ненависть к бабушке, закармливающей меня в детстве манной кашей? Или виной тому сказки о русских богатырях, сражавшихся с бабой-ягой, ведьмами, кикиморами и прочими дамами пенсионного возраста? А может, это дает о себе знать юношеское увлечение Достоевским? Что скрывать, я частенько ставил себя на место Родиона Раскольникова. Но это еще не значит, что меня прельщают его криминальные подвиги». «Нет, тут явно какое-то недоразумение». «Я не имею ничего против старушек. Пусть себе живут хоть тысячу лет. А разборки среди вещунов меня вообще не должны касаться». «Ищешь оправдание своей трусости?» — презрительно скривилась принцесса. «Радеешь о собственном спокойствии? Учти, бросив нас на произвол судьбы, а проще говоря, приговорив к смерти, ты будешь вечно корить себя». «А за убийство королевы не буду», — огрызнулся я. «Искренняя признательность вещунов поможет тебе побороть угрызение совести. А став новой королевой, я смогу оказать тебе много неоценимых услуг». «Только не надо меня задабривать. Это унижает нас обоих». «Твои доводы безупречны. Но пойми, я не созрел для хладнокровного убийства. У меня нет причин ненавидеть вашу королеву. Наоборот, я должен благодарить ее». «Верь или не верь, но слух тебе вернул и я. Это можно было сделать и раньше, но до определенного момента ты был нужен мне именно глухим». «Пусть будет так, но это ничего не меняет». «Пойми, то, что ты сделаешь, не будет убийством. Она уже практически мертва. Это наполовину труп, жизнь в котором поддерживается всяческими ухищрениями. Твое вмешательство лишь довершит приговор, однажды уже вынесенный природой. Почему тебя нужно уговаривать, как капризного ребенка?» «Мне надо подумать. Со стороны могло показаться, что я ломаюсь, словно красная девица. Но ведь речь шла не о каких-то пустяках, а об одном из наиболее предосудительных преступлений. Однако принцесса не собиралась давать мне ни малейшей поблажки». «Это невозможно», — заявила она. «Для любого знатока душ твои мысли звучат сейчас истошным воплем. Как только мы вернемся в обитель, Королева сразу заподозрит неладное, и тогда все, кому не лень, сбегутся к ней на выручку. Не могу же я вообще избавиться от мыслей. Для этого, наверное, придется умереть. Проще будет уснуть. Ходить во сне дано не каждому, но я о тебе позабочусь. Таким манером мы и вернемся в обитель, а проснешься ты лишь в самый последний момент. Все у тебя предусмотрено. Моя жалкая попытка улыбнуться вряд ли удалась. Как мне действовать после пробуждения? Душить королеву как-то не с руки, а на обещанный тобой святой меч рассчитывать тоже не приходится. Заставишь ее выпить раствор истомы, пусть отойдет не в муках агонии, а в счастливых снах. Так и быть, сдался я. Усыпляй. Что от меня требуется? Смотреть тебе в глаза? Считать до тысячи? Ничего не надо. Принцесса взяла меня за руку. Ты уже спишь.